Глава 39. Отворачиваюсь от Олега и не знаю, куда девать свой взгляд. Нужно поскорее уезжать. Одним движением нервно поправляю волосы, откидываю их назад и стараюсь выровнять дыхание. Олег делает шаг по направлению ко мне, дотрагивается до подбородка, заставляет посмотреть на него. Совсем, что ли, спятил? Как он смеет ко мне прикасаться? Стряхиваю с себя ненавистное касание, а Олег отходит на шаг назад, еще долго изучает мое лицо, огибая взглядом линию плеч, округлость грудей и тонкую талию, бедра. Под его критическим осмотром чувствую себя неуютно. «Я вижу, у тебя все хорошо с мужем?» «Прекрасно. Хочется спросить про пригласительные на его свадьбу, которых я так и не дождалась, но смысла в этом нет совсем. Мне до его личной жизни дела нет». Со своей бы разобраться. Ева, нам пора уезжать, и больше не нужно меня компрометировать. Я тоже сейчас уезжаю. Я подвезу тебя. Ты не против? А у тебя в машине детское кресло имеется? Молчание становится мне ответом. И если ты прямо сейчас уедешь, то мы, пожалуй, еще немного задержимся и поиграем. Он огорченно смотрит на меня и произносит такую фразу. По лицу его ударить захотелось. «Я тебя услышал, Ева. Мне жаль. Правда. Я тогда...» «Олег, без проблем. У меня есть дела поважнее, чем слушать твою жалостливую речь. И тут я вспоминаю кое-что. То, что мне очень давно хотелось у него спросить. Зачем ты мне солгал?» «В плане. Ты прекрасно знал, что Руслан летал встречаться с французскими партнерами, а не день рождения Марины отметить. Но он брал ее с собой». «А ты свечку держал, что ли?» «Я?» «Ты меня обманул тогда. Зачем? А иначе бы ты приехала?» «Это низко, Олег. Не весь мир крутится вокруг твоих хотелок. Мне твое общество вот здесь сидит. Аж противно, утыкаясь указательным пальцем в свой кадык. Не понимаю, как этот человек мог мне казаться самим совершенством. Только попробуй еще хоть раз очернить меня или Руслана». Я тебе первое горло за него и перегрызу, ясно? Разворачиваюсь, силясь спокойным, размеренным шагом выйти из кабинета, а не убежать подальше от этого человека. Но Олег хватает меня за плечо, разворачивая к себе. Ева, послушай. Да пошел ты, Олег. С отвращением скидываю с себя его руку, не желая больше слышать ни единого слова. Просто не хочу ничего знать. Если бы можно было забыть навсегда о его существовании, я бы сделала это с превеликим удовольствием. Даже не представляешь, как мне жаль женщину, которая с тобой рядом. Беру ребенка на руки, выхожу прочь, оставляя мужчину в одиночестве. Мы еще вечером, между прочим, с Русланом встречаемся. И к тому моменту, когда муж уже так привычно открыл дверь своим ключом, я уже успела полностью прогнать видение Олега из своей головы. Встречаю Руслана на пороге. Сначала в квартиру зашел огромный розовый медведь с атласным бантом на шее. Боже, какая прелесть! Смело протягиваю руки и обнимаю зверя. С чего этому столько внимания? Наигранно недовольный голос супруга теперь неизменно вызывает у меня улыбку. Муж забирает медведя и садит на пол. Только сейчас я замечаю громадный букет бордовых роз. У меня нет слов. Обалдеть! «Спасибо большое. Это очень неожиданный сюрприз. Очень приятно. А я еще ландыши люблю», — поясняю с мягкой улыбкой. «Спасибо, что сказала. Теперь буду знать, что искать». Руслан приехал поздно, поэтому дочь я уже успела уложить сама. Хоть супруг, если получается, теперь предпочитает самостоятельно читать сказки на ночь и рассматривать вместе с лисенком картинки. А еще муж протягивает мне раскрытый увесистый пакет. Я недоуменно заглядываю внутрь и поднимаю глаза, встречаясь с уставшим взглядом. «Что это?» «Нет, я прекрасно вижу, что это, просто не понимаю». «Как что? Макароны? Ты же сама вчера сказала, что не можешь в ближайшем магазине найти макароны с безопасными красителями». Мне понадобилось буквально несколько секунд, чтобы смысл его слов дошел до меня. Я начинаю улыбаться. Мысленно пересчитываю полугодовой запас. 10 пачек? «Вот я дебил. Так и знал, что этого недостаточно. Мало, да?» «Пошли уже, добытчик». Беру его за руку и уверенно тяну за собой, усмехаясь. «Спасибо, конечно, но мне бы и парочки хватило. Мы садимся ужинать, но тут очень громко начинает трезвонить мой телефон. Вот же глупая. Звук забыла уменьшить. Руслан дотягивается первым и, быстро полосуя недовольным взглядом экран, протягивает мне мобильный. Пихтарадский. Я принимаю вопящий на всю квартиру гаджет и как можно скорее отключаю звук. Благодарно смотрю на мужа и цепенею, не в силах отвести взор от лица Руслана. Напряженного, подозрительного, с чуть прищуренными глазами и плотно сжатыми губами. Я не понимаю, что не так? Может, его напрягла мужская фамилия, и он думает, что это мой любовник? Глупо, конечно, но других мыслей просто нет. Это мой консультант. По финансовым вопросам. И да, у нас с ним договоренность, что до 11 вечера мы спокойно друг друга дергаем, в случае чего. Если могу, я всегда отвечаю Денису, потому что это в моих же интересах. Поздновато что-то. Считаю, что не обязана оправдываться ни в коей мере. Но у мужа такое лицо, промолчать я не решаюсь. Руслан лишь молча бросает льдистый взгляд на источник недавнего шума и кивает. Отвечаю своему неизменному консультанту и беру в руки блокнот, чтобы законспектировать необходимые пункты. Иначе я забуду обо всем, что мне скажет Денис. Муж внимательно следит за мной, все время разговора находится рядом, соответственно, слышит, что общаюсь я по сугубо деловым вопросам. После долгого обсуждения я кладу трубку. А дальше ситуация полностью выходит из-под моего контроля. Руслан играючи тянется за своим мобильным и ищет чей-то номер, листая список контактов. На том конце отвечает тут же, а у меня по коже едкими волнами вдруг распространяется дрожь от приятельского тона и от взгляда Руслана, и от его непроницаемого лица, и от имени собеседника. «День? Здоров. А ты что, мою жену консультируешь? Еву Наумову? Неожиданно. А почему я не в курсе?» Небольшая пауза, а у меня внутри все стремительно холодеет. «Да ладно. А мне он ничего не говорил. Когда?» Еще несколько слов, и Руслан заканчивает разговор. «Я понял. Дин, ты держи меня в курсе каких-то проблем и непредвиденных ситуаций. А то у меня жена скрытная, любит самостоятельной казаться». Наши взгляды скрещиваются, и от выражения серых глаз мне становится не просто не по себе, а коленки подкашиваются. Муж смотрит только на меня и, не глядя, отбивает звонок. Черт, я не совсем понимаю, что сейчас происходит. Денис Пихтарадский — это человек Олега. К нему на консультацию, а уж тем более на помощь при ведении бизнеса, выстраиваются очереди на год вперед. И просто так с улицы он людей не берет. Никогда. А меня взял. Потому что за тебя Олег очень просил. Супруг подходит вплотную, очень близко, и невесомо касается моего подбородка. «А почему он за тебя как-то особенно просил, Ева? И почему в обход меня?» «Потому что ты запретил, и я как могла...» «Придумай ложь повесомее», — перебивает, жестко хватая за запястье, разворачивает к себе спиной и толкает вперед. «В комнату иди». «Мы с Русланом, конечно, часто уединяемся. Вот и уединились. Он плавно стягивает с меня домашнюю тунику, обнажая медленно. Я тянусь к его футболке, но он лишь аккуратно отталкивает мои руки. Гладит бедра и прижимает к своему паху. Его пальцы невесомо касаются моей кожи. Движения привычные, ласковые. Но в лицо Руслана лучше вообще не заглядывать. Мне страшно видеть эту ледяную ярость. Мгновение, и я стою почти обнаженная. Супруг опускает меня на диван, а сам наваливается сверху. Прямо в одежде. «Руслан, я совершенно сбита с толка. С чего он завелся? Сказала же, что просто консультант. И мало ли кто за меня просил. Подожди». Я стараюсь его оттолкнуть, но этот поезд под 1,90 м разве сдвинуть? Его рука ложится мне на живот и скользит под трусики. Собственное дыхание сбивается, а когда Руслан, сдвинув полоску ткани в сторону, касается меня, даже не снимая белья, и проникает внутрь, я просто задыхаюсь. В тяжелых попытках немного притупить яркую вспышку злости в его, казалось бы, отрешенном взгляде, обнимая супруга за плечи, притягиваю к себе, и он подается. Раньше бы он уже впился в мои губы, но сейчас лишь настойчиво ласкает шею, спускается до груди и, обжигая своим горячим дыханием, мягко проводит языком. Секунда, и мужское настроение кардинально меняется. Тело реагирует мгновенно. Выгибаясь мужчине навстречу, мы только начали, а Руслан уже вполне успешно почти доводит меня до вершины, лаская так несдержанно и горячо, даже не раздевшись. «Руслан, Денис просто меня консультирует, правда? А ты о чем подумал?» Угасающими отголосками разума я понимаю, что секс — это секс, а после него проблема не решится сама собой. Чувство затмевает все, но разум все же срабатывает. Я хотела поговорить с мужем откровенно и рассказать ему кое-что. Мне больно осознавать, что он считает Олега другом и может сам искать с ним встречи. Я хочу оградить его от этого, а вместо этого выходит еще хуже. «Да мне на него насрать, родная!» Последнее слово полосует меня изнутри. Ни разу он не обращался ко мне так в нежном прямом смысле. Это слово всегда как насмешка. Муж творит волшебство с моим телом, вырывая у меня очередной стон и жестко впивается губами в горло. Чувствую, как неуловимое тепло подкатывает к низу живота, посторонние мысли отступают, а я задыхаюсь в собственных страстных порывах. Но тут все прекращается. Мужская ладонь скользит в сторону, оставляя после себя лишь неудовлетворенность, пустоту и холод. Руслан чуть приподнимает голову и зовет меня по имени. А следующие его слова высасывают из меня эмоции и перекрывают кислород. «Дочь от кого?» Сердце ухает, а я с недоверчивым взглядом впиваюсь в перекошенное лицо, скольжу взглядом по плотно сжатым губам. Я не ослышалась? Я ведь совсем не так хотела, правда? Шепчу очень тихо. «Что?» Но Руслан точно так же, будто бы, между прочим, повторяет свой вопрос. «Чья она, Ева?» Грудную клетку разрывает, внутри меня все дрожит. Не думала, что будет вот так. Хуже просто не придумать. Но самое главное другое. Если спустя столько времени вопрос прозвучал, значит, для Руслана это теперь имеет значение. И он уже не отступится, пока не услышит на него правдивый ответ. Ответ, который отдалит мужа от меня на неизмеримое расстояние. Стараясь уловить едва заметную мужскую реакцию, с болью заглядываю в глаза супруга и сдавленно произношу. Олега. Ни одного мускула не дрогнуло на родном лице. И только мужские пальцы резким движением вновь вторгаются в мою глубину, продолжая смело порхать и творить волшебство близости наших тел, вознося меня на вершину неописуемого наслаждения, одновременно заливая душу тоской и слезами. Как только Руслан чувствует пульсацию, он отнимает руку и резко отстраняется. Встает с дивана и, не оборачиваясь, идет к выходу из гостиной. Я подскакиваю и пораженно за ним наблюдаю, отказываясь верить в то, что вижу. «Ты куда?» Потрясенно уточняю, прикрывая грудь первым же, что попадается под руку. Ответы меня не удостоили. Я слышу, как захлопывается дверь ванной комнаты. Звук льющейся воды охлаждает мой пыл и угасающую страсть. Мне кажется, я даже сейчас ощущаю чувственные отголоски оргазма, смешанные с пустотой и лютым холодом внутри. Быстро натягиваю одежду и устремляюсь в ванную. Неожиданно сталкиваюсь с Русланом в коридоре. Он надевает ботинки. «Какого черта? Ты уходишь?» Отвечает муж только тогда, когда уже успевает влезть во второй ботинок. «Да, у меня срочные дела». «Но...» Он не шутит. Он настолько шокирует меня своим поведением, что мне просто нечего сказать, и я не знаю, что делать. Супруг быстро проворачивает ключ и нажимает на ручку двери с непроницаемым лицом. «Ну, подожди, пожалуйста!» Голос срывается на неконтролируемый крик. «Я понимаю, что если его отпустить сейчас, то наши отношения уже никогда не станут такими, какими они были полчаса назад». Рукой преграждаю ему дорогу, но он даже не смотрит в мою сторону. Жесткость — это та черта его характера, с которой мне абсолютно непонятно, как взаимодействовать. Он легко отодвигает меня в сторону и поворачивается спиной. Я нахожусь в состоянии аффекта. Вообще не отдавая отчет своим действиям, хватаю его за рукав и тяну к себе. «Так нельзя, Руслан! Неужели ты не можешь нормально поговорить?» Он разъяренно на меня смотрит и твердо чеканит. «Ты знаешь, что он приехал?» «Знаю. Виделись уже?» «Руслан, ты считаешь, я стану искать с ним встречи? Ты думаешь, мне это нужно?» «Да или нет?» В данной ситуации самый лучший ответ отрицательный. Но при любом разговоре с Костей правда невзначай откроется. И эта ложь будет для мужа ударом ниже пояса. Это была случайная встреча, сегодня у Шаховых. Если бы я знала, что он заедет, ноги бы моей у них не было. Рассказала про дочь. Медленно шевеля пересохшими губами, едва различимо шепчу в ответ. Я ему никогда не скажу. Дотрагиваюсь до его пальцев, но... Мужские слова выходят слишком тихими. Слишком. Но имя Руслан ставит жирную точку в сегодняшнем разговоре, равнодушно смотрит в мои глаза, полное непонимания и непролитых слез, и клеймит знаком вопроса все последующие совместные вечера. Любое имя я готов был услышать, а любое. Он моментально стряхивает с себя мою руку, жестко впиваясь твердым взглядом в мое лицо. Но только не это. Дверь за ним закрывается очень тихо. Он даже ею не хлопнул. Он даже не посчитал нужным проявить хоть какие-то человеческие эмоции. Просто отстранился, больше не подпуская меня близко к себе. И я теперь очень сомневаюсь, что смогу в дальнейшем расковырять этот панцирь. Сомневаюсь, что Руслан сочтет возможным когда-либо отодвинуть невидимую преграду, выросшую между нами так неожиданно. Знала ли я, что так получится? Нет, не знала. Но хотя бы попытаться минимизировать безразмерное мужское разочарование все же стоило раньше.